Его трясло, и она решила переменить тему разговора. «Я никогда не была в бою. Как это бывает?» Паркосиган глянул на нее и умолк. «Опять словно хочет меня измерить», — подумала Корделия. Но он начал потеть. Слава богу, жар отступает. На расстоянии, в космосе, возникает иллюзия чистой и славной битвы. Почти абстракция. С тем же успехом это может быть компьютерная модель боя или игра. Реальность не чувствуется, только если в ваш корабль попадут. Он опустил глаза, словно выбирая, куда ставить ногу, хотя почва здесь была ровная. Убийство. Настоящее убийство — это совсем другое дело. Тогда, на Камаре, когда я убил своего политофицера, я был разъярен даже сильнее, чем в другое время. Когда чувствуешь, как под твоими руками замирает чья-то жизнь, то на лице жертвы читаешь и собственную смерть. А ведь он меня предал. Он навсегда запятнал мою честь. Боюсь, я это не вполне понимаю. Да. Похоже, что в отличие от меня, гнев делает вас сильнее. Хотел бы я знать, как вам это удается. Вот опять этот странный комплимент. Она замолчала, уставив себе под ноги, потом стала смотреть на гору впереди, на небо, куда угодно, только не в его непроницаемое лицо. В результате она первая заметила наверху сверкающую точку. Пламя из дюз ракетного двигателя. «Эй, смотрите! Это не катер?» «Да, действительно. Давайте-ка спрячемся вон в тех кустах», — распорядился Фаркосиган. «А вы не хотите привлечь их внимание?» «Нет». Характерным жестом он повернул руку ладонью вверх. «Мои друзья и враги носят одну и ту же форму. Я предпочел бы сообщить о моем присутствии, по возможности, не всем сразу». Теперь до них уже доносился рев двигателей. Сделав крутой вираж, катер уходил за серо-зеленую лесистую гору на западе. «Похоже, они направляются к складу», — заметил Фаркосиган. «Это осложняет ситуацию». Он сжал губы. «Интересно, зачем они сюда вернулись? Может, Готиан нашел секретный пакет? Разве ему не должны были достаться все ваши бумаги?» «Не все. Часть документов спрятана, поскольку они не предназначены для глаз Совета Министров. Сомневаюсь, чтобы корабик Готиан мог отыскать то, что ускользнуло от Реднова. Реднов — умный шпион. Реднов — высокий, широкоплечий, с острым профилем? Нет. Это похоже на сержанта Боттери. Где вы его видели? В лесу, около ущелья. Это он стрелял в Дюбауэра. А, вот как». Глаза Фаркосигана вспыхнули, и он хищно улыбнулся. «Многое проясняется. Только не для меня. Сержант Боттери — странный человек. Месяц назад мне пришлось его сурово наказать. Настолько сурово, что он мог стать участником заговора? Готов поспорить, что Реднов так и подумал». «Да, так вот, не знаю, смогу ли объяснить вам насчет Боттери. Его вообще мало кто понимает. Он великолепный солдат, а меня на дух не переносит, как выразились бы вы, бетанцы. Ему нравится меня ненавидеть. Это стало для него потребностью. И он выстрелил бы вам в спину? Никогда. Ударить в лицо — другое дело. По правде говоря, именно за это он и был наказан в прошлый раз». Фаркосиган задумчиво потер скулу. «Но оставить его у себя за спиной в бою можно, не колеблясь. Судя по вашим словам, он настоящий псих». «Да, многие так говорят. А мне он нравится. И вы еще уверяете, будто это мы, бетанцы, любим устраивать из жизни цирк». Фаркосиган со смехом пожал плечами. «Ну, всегда полезно потренироваться с человеком, который не боится сделать тебе больно. Схватки с Боттери позволяют мне сохранять прекрасную форму. Однако я предпочитаю, чтобы наши спарринги ограничивались спортзалом. Нетрудно понять, почему Реднов решил привлечь к заговору Боттери. Он кажется озлобленным типом, которому можно поручить грязное дело. Пари держу. Именно так все и было. Молодчина, Боттери. Корделия взглянула на Дюбауэра, бессмысленно топтавшегося рядом с ней. «Боюсь, что не могу разделить ваш энтузиазм. Он чуть не убил меня». «Я не утверждаю, будто он человек громадного ума или высокой морали. Но в жизни ему пришлось нелегко, а выражать свои чувства он не мастер. И все-таки у него есть представление о долге и чести». Они уже приблизились к основанию горы, и дорога стала круче. Пустыня сменилась редколесьем. Меж стволов с журчанием бежали ручьи. Волоча на себе спотыкающегося Дюбауэра, Корделия мысленно проклинала нейробластеры и тех извергов, которые их придумали. А когда Мичман упал, рассадив себе лоб, она не выдержала и накинулась на Фаркосигана. «Хотелось бы знать, какого дьявола вы не желаете пользоваться цивилизованным оружием? Я бы охотнее доверила нейробластер шимпанзе, чем бароярцу. Вам бы только палить!» Оглушенный Дюбауэр сел. Она промокнула ему кровь своим грязным носовым платком и тоже села. Фаркосиган неловко опустился на землю рядом с ними, вытянув перед собой больную ногу. Он взглянул в ее напряженное, несчастное лицо и серьезно ответил. «Парализатор не оружие. Это игрушка, дающая иллюзию защиты. Любой, не задумываясь, бросается под его выстрел, так что если противников много, вас в конце концов сомнут. Я видел, как парализатор стал причиной смерти его владельца, но он бы спасся, будь у него другое оружие. Нейробластер легко убеждает. Зато можно не колебаться, применяя парализатор», — возразила Корделия. «И ошибка не так опасна». «Что, вы колебались бы, применять ли бластер?» «Да. Для меня это вообще неприемлемо», — ответила она и чуть погодя спросила. «А тот человек, о котором вы говорили, он что, погиб от луча парализатора?» «Не от луча. Его обезоружили и забили ногами до смерти». «Ох», — Корделию затошнило. «Надеюсь, что он не был вашим другом?» «Был, и притом разделял ваше отношение к оружию. Мягкотелость». Он хмуро посмотрел вдаль. С трудом поднявшись, они снова поплелись через лес. Бароярец попытался помочь ей вести Дюбауэра, но тот в страхе отшатнулся. Впрочем, и больная нога не допускала лишней нагрузки. Теперь Фаркосиган замкнулся и перестал разговаривать. Казалось, все его силы уходят на то, чтобы заставить себя сделать очередной шаг вперед. Вскоре он начал что-то бормотать себе под нос, тревожный симптом. Корделия боялась, что он окончательно свалится и потеряет сознание. Как быть тогда? Вряд ли ей самой удастся отыскать верного члена его экипажа и договориться с ним. Первая же ошибка могла стать роковой, и даже допуская, что не каждый бароярец — отъявленный негодяй, она невольно вспомнила старую поговорку «Все кретяне лжецы». Уже перед самым закатом, пробравшись через участок густого леса, они вышли на чудесную поляну. Пенный водопад скатывался по черным скалам, блестевшим подобно обсидиану. Закатное солнце золотило траву на берегах ручья. Высокие, темно-зеленые тенистые деревья манили к отдыху. Оперевшись на палку, Фаркосиган молча разглядывал поляну. «Никогда не видела более усталого человека», — подумала Корделия и усмехнулась. «Ведь у нее не было зеркала». «Осталось пройти еще 15 километров», — сказал он. «Я не хочу приближаться к складу в темноте. Мы остановимся здесь, переночуем и придем туда утром». Они плюхнулись на траву и долго смотрели на роскошный закат. Наконец, меркнущий свет напомнил о необходимости действовать. Они умылись в ручье, и Фаркосиган выложил на камень последнюю еду — бароярский неприкосновенный запас. Даже после 4 дней овсянки и ракфора ужин показался ей удивительно неаппетитным. «Вы уверены, что это не быстрорастворимые ботинки?» — печально спросила Корделия. По цвету, вкусу и запаху угощение напоминало галеты из тонко размолотой обувной кожи. Фаркосиган хмыкнул. «Они органического происхождения, питательны и могут храниться годами. Полагаю, что и хранились». Корделия улыбнулась, с трудом пережевывая сухой и жесткий кусок. Дюбауэра пришлось кормить насильно. Он все время пытался выплюнуть еду. Потом ботаника умыли и уложили спать. В течение дня у него не было припадков, и Корделия сочла это обнадеживающим признаком. После дневной жары земля еще дышала приятным теплом, рядом тихонько журчал ручей. Ей хотелось заснуть на 100 лет, как принцессе из сказки.